Глава 4. О любви к комфорту я не соврала, но и к лишениям, за время, проведенное на диких землях, привыкла. Не раз и не два приходилось спать то в лесу, то в переполненной гостинице, бок о бок с убийцами, мошенниками и прочим сбродом. Но одно дело – лишение, и совсем другое – смертная скука. В камере из развлечений – только ходить из угла в угол. Я так скоро завою от тоски. Выбраться из тюрьмы для меня не проблема. И Арагон знает об этом. Устроил мне проверку. Хорошо, потерплю и все выдержу. После, как мне кажется, нескольких часов громко заурчал живот. Как будто я без него не знаю, что дико хочу есть. Интересно, Арагон меня кормить собирается или нет? Если нет, то, надеюсь, за ужином он подавится или, еще лучше, отравится. У входа в подвал скрипнула дверь, и я услышала приближение шагов. Подбежала к решетке и выглядываю. Ко мне пожаловал мальчик, что нес сумки с моими вещами. Он просунул сквозь решетку кувшин молока и хлеб. Поблагодарив парнишку, я жадно накинулась на еду. «А вы могли бы мне отдать кувшин?» – попросил мальчик, когда я доела последний кусочек хлеба, а кувшин поставила в угол. «А можно оставить? Я молоко не допила», – спросила я, и мальчик в ответ покачал головой. «Ты без спросу мне все принес? Твой хозяин запретил меня кормить, да?» – озвучила я свое предположение. И чтобы не навредить парнишке, вернула ему графин. «Нет, он не запретил, но и кормить вас не приказывал. Я так на свой страх и риск», — пояснил мальчик и, забрав с собой все остатки от моего обеда, убежал прочь. Облокотившись на стену, сижу с закрытыми глазами и мысленно отрабатываю технику ближнего боя. Причем мой соперник, как две капли воды, похож на Арагона и раз за разом позорно мне проигрывает. После нескольких поединков радость от битья наглой физиономии Влада притупилась. И я, одержав очередную бесспорную победу, заснула. Идет второй день моего заточения, и мальчик исправно навещает меня и кормит. Вот и сейчас молоденький слуга терпеливо ждет, пока я доем свой ужин, причем на этот раз, по сравнению с предыдущим, шикарный. Куриная ножка, отварные овощи и три красных яблока. «А ты можешь мне еще услужить? Отнеси яблочки в конюшню. Там мой дракончик Снежа. Отдай их ей. Это ее любимое лакомство», — попросила я. «Вот никак я не пойму твою странную привязанность к этой твари». Даже я вздрогнула от голоса Влада. А мальчик и вовсе сжался, забился в угол и с ужасом смотрит на хозяина. Столько страха в глазах я видела только у приговоренных к смерти. «Выходи», открыв ключом дверь, приказным тоном сказал Влад. «Так быстро? Я-то уже приготовилась как минимум неделю тут провести». С удовольствием вынырнула из камеры и пошла вслед за Арагоном. «Ты же не накажешь парнишку?» «За что?» Влад резко затормозил, что я чуть не впечаталась в него. «За то, что он принес мне ужин», сказала я, и на лице Влада мелькнула растерянность. Маг попросту забыл, что его узнице необходимо чем-то питаться. «Нет, и я не наказываю детей. Тогда кто-то это делает за тебя. Смотри, как он напуган», – показала я на мальчика. «Спрошу, кто это», – сказала я, и только направилась к слуге, как Влад поймал меня за руку и больно дернул. «Не смей ни во что вмешиваться. И веди себя соответственно своему положению». Зло процедил Арагон. «Еще чуть-чуть, и он сломает мне руку». «А какое у меня положение?» «Положение служанки, что убирает в комнатах», с удовольствием сообщил мне маг. «Что?» возмущенно выкрикнула я. «Нет, я не согласна. Я могу многое. Шпионить за твоими врагами. Улаживать щепетильные проблемы. Если надо вести расследование, в конце концов охранять ценный груз». Но никак не махать тряпкой. «Таис, ты будешь делать то, что я скажу. А я говорю, что ты будешь убирать мои комнаты и прислуживать мне». Тон Арагона не терпел возражений, и мне ничего не оставалось, как временно смириться с положением дел. «Ничего, я еще добьюсь своего и стану одной из стражей замка». Склонила голову, показывая, что признаю его власть, и заодно спрятала свои, наверняка злющие глаза. Арагон пропустил меня вперед и идет позади. Чувствую, как разглядывает. Какой же у него сильный взгляд. У меня сейчас спина загорится или что пониже. Толкнула дверь подвала. Заперта. Арагон достал ключи, но открывать не торопится. Он вплотную подошел и, зажав меня в углу, наклонился так близко, что еще чуть-чуть и наши лица коснутся друг друга. «Таис, я не идиот и вижу, как ты бесишься. Одно неповиновение, любая выходка, и я без всяких раздумий брошу тебя в камеру на очень долгое время. И не в ту, где ты скоротала 2 дня, а понадежней и потемней». Еще раз предупредил меня Влад и, заметив легкий кивок с моей стороны, отступил, открыл дверь, и мы вошли. Снаружи нас ждала уже знакомая мне женщина. Именно она с молоденькой помощницей готовила меня к ночи с Владом. Ирма, увидев меня, от удивления чуть не подпрыгнула, но быстро одернула себя и, приняв благопристойный вид, низко поклонилась хозяину. Арагон поручил ей ознакомить меня с обязанностями и проконтролировать, чтобы я немедленно к ним приступила. Ирма кинула на меня лишь один мимолетный взгляд, и мне стало ясно. Она злится и будет мстить, имеет полное право. Я же ее змеиным ядом накачала. Тебе оказана большая честь. Прислуживать хозяину почетно. Важно, сообщила мне женщина, когда Арагон оставил нас одних. Где находятся его комнаты, ты уже знаешь. Сказано с издевкой. Пойдем, покажу тебе, где живет обслуга. Хоть твоя комната и находится в главном крыле, рядом с хозяином, но мыться, обедать ты будешь вместе с остальными служанками. Объяснять, что я лучше нее знаю, где и что находится, посчитала ненужным и просто направилась вслед за ней. Чем ближе мы приближались к подсобным помещениям, тем становилось шумней и многолюдней. В этой части замка жизнь била ключом. Ирма завела меня, как я поняла, в столовую, где за накрытыми столами обедали одни женщины. Мужчин я не заметила. Видимо, они обедают отдельно. Все разом стихли и разглядывают меня. «А это кто у нас? Та шлюха, что разозлила хозяина?» — подала голос одна из служанок. «Не сладко тебе с ними придется». Поддержала ее рядом сидящая женщина, и все дружно засмеялись. «Ирма, пусть туалеты стражников моет, подходящая для нее работенка. Да и мужчины останутся довольны, лишний раз не придется искать развлечений, подстилка всегда под рукой». Как показательно, толпа действует всегда одинаково, как стая диких зверей. Стоит одному накинуться, как другие подхватывают инициативу, и вот уже у несчастной жертвы нет шансов. «Только я не жертва. Я могу постоять за себя, но пока помалкиваю. Посмотрим, кому в этом обществе надо закрыть рот, чтобы у остальных они сами закрылись». Крупная высокая женщина встала из-за стола, и выкрики прекратились. Цель найдена. Она у них за главную. «У тебя красивый пояс. Отдай его мне». Чересчур низким для женщины голосом потребовала она. Улыбнувшись, я расстегнула пряжку и с невинным видом сняла недавно купленную у Калиба магическую вещь. Затем крутанула ее над головой и резко бросила в служанку. Пояс цепко обхватил ее шею и начал душить. Женщина вцепилась в него руками и пытается снять, но это просто невозможно, если не знаешь его секрет. С выпученными глазами она заметалась по комнате и в конце концов жалобно захрипела и повалилась на пол. «Что здесь происходит?» — в столовую забежал главный страж. «Твоих рук дело?» — крикнул он мне. «Сними его. Немедленно. С Аталом у нас как-то сразу отношения не заладились, и это плохо. Если я хочу стать стражем, надо наводить с ним мосты. Я немедленно сообщу Арагону, что ты и часа не продержалась, — выплюнул Атал. Одним движением освободила наглую служанку и, приняв позу руки в боки, пошла в наступление. Вперед! У меня выхода другого не было. Ты хоть знаешь, что в этой столовой опасней, чем в самом злачном трактире на диких землях? Арагону будет очень интересно, что происходит в его доме. И виноват в этом ты. Атал выхватил у меня из рук пояс и, засунув его в карман, принялся орать. И что радует, не на меня. Я вас предупреждал, что девица с сюрпризом. Лара, ты опять за свое. Тебе еще повезло, что я вовремя подоспел. Главный страж наклонился к валяющейся женщине и поднял ее на ноги. И не смей жаловаться, сама виновата. А ты, это уже мне, пойдешь со мной. Ирма, тебя тоже касается. Атал молча проводил нас до комнат Влада и ушел. Уверенно, он ничего Владу говорить не станет. Большая часть вины лежит на нем. Ирма, испуганная зрелищем, буквально за несколько минут проинструктировала меня и также удалилась. «Главное, — сказала она, — не уходи и не ложись спать, пока хозяин тебе не разрешит». Я освежила комнаты влажной уборкой, заметив книгу по истории на полу возле кровати, немного почитала, а ближе к ночи разожгла камин, задернула шторы, расстелила постель и жду Арагона. Работа выполнена, и я опять взяла книгу. Читать на стуле неудобно, и я уютно и тепло устроилась на ковре возле камина. За окном глубокая ночь, а Влада все нет. И очень хорошо. Может, и вовсе не заявиться. Только подумала я, как дверь распахнулась, и на пороге во всей красе появился Арагон. Пачкая пол грязными сапогами и оставляя за собой ошметки глины, он дошел до кровати и, усевшись на нее, вытянул ноги. «Сними сапоги». Бьюсь об заклад, он специально обувь вымазал. Но что делать? Приказ хозяина – закон. Подошла и, пачкая руки, ухватилась за левый сапог. Арагон довольно хмыкнул. Я невольно подняла голову, и наши глаза встретились. Улыбка вмиг померкла на лице Влада. Он хотел увидеть меня униженную, оскорбленную. Не дождется. Я в отличном расположении духа. С подобными ситуациями давно научилась справляться. Воображение нарисовало яркую картинку, как один вредный и злопамятный маг узнает, что я опять оставила его в дураках, прихватив при этом самое ценное, что у него есть. Он бесится, крушит все вокруг, проклинает меня, не исключено, что и себя. А мой след простыл, и поминай, как звали. И это не мечты, это будущее. Влад, не получив желаемого эффекта, недобро прищурил глаза, тяжело задышал, а вместо губ появилась тонкая линия. Хочет высказаться, но пока сдерживает себя. «Пошла вон, ведьма!» Наконец вырвалась у него. «Видеть тебя не хочу». Маг выдернул ногу из моих рук и, стянув сапог, швырнул его в сторону. Восприняла выпад Влада спокойно и, пожав плечами, вышла из комнаты. Второй сапог Арагона полетел в дверь, которую я только что закрыла за собой. «Нервишки у вас шалят, господин маг». Умылась в заранее приготовленном, теперь уже с холодной водой тазике, надела дорогую кружевную сорочку и, задув свечу, легла спать. Немного похихикала над яростью Арагона и уснула. Звон, чересчур громкий, противный и очень раздражавший, и он никак не унимается, а только сильнее напрягает мои ушки. Да что это такое? Ночь же еще! Приняв сидячее положение, вслух возмутилась я. Наконец, шум стих. Зря я этому радовалась. Мою дверь пнули, петли не выдержали, и она плашмя рухнула на пол. Влад влетел в мою каморку и дернул за шнур. Зазвенел колокольчик. Вот откуда этот звук. Ты глухая или специально? Глухая, выпалила я, не дав Арагону закончить фразу. И крепко сплю. Влад закатил глаза, давая понять, что я сущее наказание. Выдохнул и, к великому облегчению, уже не так агрессивен. Я хочу помыться. Приготовь мне ванну. Соглашаясь, кивнула, но с места не двигаюсь, жду, пока он уйдет. Живей! Одеться-то можно? Я и так долго ждал, и так сойдет. Он ухватил меня за руку и потащил за собой. Влад втолкнул меня в свою роскошную ванную, и я наткнулась на свое отражение в зеркале. Босая, в прозрачной короткой рубашке, с распущенными волосами. Но мое внимание привлекло другое – взгляд Арагона. Он смотрит на меня и не знает, что я его вижу. Если бы я своими глазами не видела, тогда, в трактире, что Влад ест обычную еду, подумала бы, что он питается такими девушками, как я. Меня трудно напугать, и сейчас я, в принципе, не боюсь. Но холодок прошелся по телу. Резко повернувшись к нему лицом, я отступила на шаг. Странно. Теперь, кроме презрения, я ничего не вижу. Что стоишь, как вкопанная? Шевелись, иначе накажу. Рявкнул он на меня и, громко хлопнув дверью, вышел. И что он взъелся на эти бедные двери? Одну сломал, другую сейчас покалечил. У Арагона мечта, а не ванная. Воду не греть, не носить, не надо. Открыл кран, и все, красота. О таком новшестве я слышала, но сама никогда не пользовалась. Это первое, что я сделаю в своем доме, когда он будет у меня. Ванну я готовила как для себя. В воду для запаха добавила несколько капель ароматного масла. Для приятного цвета – выжимку из цветов и немного мыла для пены. Арагон освещает замок с помощью магических шаров. Их я потушила, а взамен зажгла много свечей. Присела на край чаши, и хоть плачь, завидно. Нежиться в горячей, ласковой, убаюкивающей воде – моя слабость. Твердо решила, если Арагон куда-нибудь надолго уедет, непременно опробую на вкус его чудо. А пока облизнулась на свои старания и нехотя пошла докладывать хозяину, что его ночная прихоть выполнена. Арагона я застала в кресле, с закрытыми глазами и в расслабленной позе. Он успел переодеться, и сейчас на нем длинный, в темных тонах, халат. Его неприкрытая тканью грудь плавно вздымается и опускается. Дыхание ровное и глубокое. Уснул. И что мне теперь делать? Уйти. Влад меня не отпускал. Проснется, опять в мою каморку ворвется и начнет орать. Лучше я здесь посижу, подожду. Скоро рассвет, а я на ногах. Глаза слипаются, голова тяжелая и просится на подушку. Подошла к Владу и пощелкала возле его лица пальцами. Результат нулевой. Посмотрела по сторонам и, взяв со стола вазу, громко поставила ее обратно. Опять ничего. Разозлилась и хлопнула дверью в ванную так, что стены задрожали. Хоть бы что, спит и все тут. А если бы ушла, от любого шороха проснулся бы. Закон подлости. Присела на кровать и прикрыла ледяные отхождения босиком, ноги одеялом. Потеплело, похорошело. И, как следствие, еще сильнее клонит в сон. Постель у Арагона мягкая, перина пушистая. Так и манит прилечь, прикрыть глазки и хотя бы на мгновение задремать. Проснулась я, когда за окном ярко светило солнце. Посредине кровати, обнимая подушку, укутанная одеялом там, где и уснула, в спальне Арагона. Первое, куда метнулся мой взгляд – кресло. Оно пустовало, и в спальне царила тишина. На всякий случай оббежала все комнаты. Влада точно нет. Вопрос. Я сама обнаглела и так сладко устроилась на кровати. Или Арагон помог? Что вряд ли. Я давно не снимала браслет. Вот и сплю, как убитая. Ничего не слышу. Арагон уже несколько раз незаметно подкрадывался и заставал меня врасплох. Все, хватит. При первой же возможности выберусь из замка и ненадолго сниму браслет. А то магии совсем не чувствую, что непривычно для меня и крайне мешает делу. Выглянув в коридор, убедилась, что там никого нет, и на цыпочках добежала до своей каморки. Удивилась. Сломанную Владом дверь уже починили. И я, нырнув в свое жилище, в торопях начала приводить себя в порядок. Умылась. Надела черное платье, белый фартук, подвязала волосы лентой и прямиком в столовую. Надеюсь, на завтрак я не опоздала. Звук столовых приборов о посуду, что доносился из комнаты, где я вчера устроила небольшое представление, давал надежду, что голодной я не останусь. Стоило мне зайти, как все разговоры стихли, и служанки, уткнувшись каждая в свою тарелку, делали вид, что меня нет. Одна лишь девушка не отвела взгляда и приветливо кивнула мне. Помню ее, светлая, добрая и наивная. Она так восхищалась, когда наряжала меня. Мне искренне было жаль втыкать в нее иглу с ядом. Странная она. Вот Ирма реагирует правильно, злится, а эта зачем-то улыбается. И вдобавок пододвинулась на лавочке, приглашая меня присесть рядом с ней. Свободных мест все равно больше нет, и я с благодарностью приняла предложение. Мы перекинулись с Эльзой парой фраз, и выяснилось, мальчик, что кормил меня в подвале, ее младший брат. Девушка понравилась мне еще больше, и я решила больше с ней при всех не разговаривать, а пригласила вечером к себе, и Эльза воодушевленно согласилась. Не стоит другим видеть, что она общается со мной. Пока я здесь, ее за это никто не тронет, но рано или поздно я добьюсь своей цели и исчезну. Что тогда с ней будет? Ничего хорошего. Та же служанка Лара, которую я вчера проучила, начнет вымещать на девушке свою обиду на меня. Я сытно поела. Затем заглянула на кухню, где утащила целую корзинку яблок и пошла навестить своего дракона. Но не тут-то было. В конюшне ее не оказалось. Не нашла я Снежу и во дворе, и за забором замка ее там тоже не было. Никуда не денется, вернется. Не первый раз улетает. У нас с ней партнерские отношения, поэтому я ее не привязываю. Если и когда захочет покинуть меня, насильно удерживать не стану. Прибавила шаг. Не хочу давать Арагону лишний раз упрекнуть меня. В его комнатах хоть и чисто, но постель не заправлена. Да и ванная с полной чашей воды и вся заставлена свечами. Зашла в спальню Влада, и у меня открылся рот, а глаза оказались на лбу. Нараспашку открытое окно билось о стену, по всей комнате гулял ветер. Да это еще куда ни шло, но вокруг царил хаос, как после нападения орков. Одеяло валялось на полу, подушки разбросаны, в перине красовалась здоровая дыра, и пух из нее летал повсюду. Шторы содраны, а скатерть вместе со всей посудой сметена со стола. Посмотрела на потолок, хоть люстра осталась цела. Из комнаты, где переодевается и держит одежду Арагон, послышался шорох, и я уверенно двинулась туда, посмотреть, кто же мне так удружил. «Снежа!» – отчаянно выкрикнула я, когда увидела своего дракона с наслаждением доедающего, по всей видимости, рубашку Влада. «Что же ты наделала?» – топнув ногой, разочарованно простонала я. Надеялась застать преступника и предъявить его на суд Влада, а теперь придется заметать следы и бесчинство своего дракона. И быстро, иначе Снежа попадет. Нет, ей, конечно, влетит, но от меня и потом. А сейчас я взяла любимицу за ушко и волоку к окну. Она ворчит, упирается и выметаться из комнаты не торопится. Уговаривать времени нет, поэтому я, не церемонясь, вытолкнула ее из окна. И как только закрыла его, в спальню зашел Влад и Атал. «Ситуация!» Мужчины молчат, хотя до этого что-то обсуждали, и смотрят внимательно так, синхронно переводя взгляд с одного разгромленного места на другое. Арагон, оглядев масштаб ущерба, усмехнулся и продолжил разговор. Атал запинается, но отвечает ему, а сам метает возмущенные взгляды в мою сторону. Арагон тоже обращает на меня внимание, но его взгляд скорее насмешливый, чем недовольный. И он недобр ко мне. Уверенно радуется еще одному поводу сласть поорать на меня. А на беспорядок ему плевать, не ему же убирать. Пока мужчины обсуждают дела, устраняю последствия драконьих проделок. Сильно? Не тороплюсь, смысла нет. Влад уже все видел. Бури не миновать. Влад напоследок дал Аталу еще несколько распоряжений, и тот, чуть склонив голову перед хозяином, вышел. Арагон развернулся и, скрестив руки на груди, потребовал. «Объяснись», – прозвучало громко, но вполне мирно. Пока убиралась, умышленно не пыталась выдумать ложь. «Спросят?» – «Отвечу». Спонтанно я вру гораздо правдоподобней. Но вот меня спросили, а фонтан из отличных идей никак не льется. «Помочь?» – с издевкой предложил Арагон и медленно, шаг за шагом, приближается. «Не пытайся, не получится». Он вплотную подошел и приподнял мое лицо за подбородок. «Даже такой отъявленной лгуни, как ты, вразумительно, и при этом, не подставляя себя, не объяснить такой бардак. Опять твоя безмозглая животина прилетала?» И на этот раз ей удалось все-таки разнести мою комнату. «Получается, он знает, что нашкодила Снежа? И что значит «опять»?» Пока я переваривала его слова, он огорошил меня новыми. «Какая вещь из моего гардероба на этот раз приглянулась твоему дракону?» «Рубашка», — призналась я. «Поступим следующим образом. Дракон твой, тебе за него и отвечать. Твое наказание я позже озвучу. А пока пойдешь и посадишь свое недоразумение на цепь. И если она еще раз убежит и заявится в мою спальню, в тот же день мне к ужину подадут драконий язык в брусничном соусе. И ты, — Влад ткнул в мою грудь пальцем, — лично продегустируешь блюдо. Если он выполнит угрозу, то его самого с брусничным соусом подадут к ужину. Но лучше до этого не доводить. И я всерьез, ради ее же безопасности, намеренно ограничить Снежу в передвижениях. И для подстраховки в случае побега дракона предложить Арагону другой вариант. Влад, Снежа, по непонятным мне причинам, на тебя странно реагирует. На этом моменте я слукавила. В чем дело, я догадалась. Ей до одури нравится его запах. Если бы ты ее знал, какой она была до встречи с тобой, то понял, насколько она умная, сообразительная и шустрая, — сказала я, и Арагон скептически приподнял бровь. Не поверил. И его можно понять. Снежа не в лучшем свете себя перед ним выставила. Я привяжу ее, но дать гарантию, что она не придумает способ вырваться, я не могу. Если это произойдет, накажи меня. Хоть на столбе высеки. Ее только не трогай. Рискованно раскрывать уязвимые места. А Снежа – моя слабость. Но Влад и так знает об этом. Хотел бы, давно воспользовался. Уверена, он не опустится до подобной низости. «У столба высеки?» — зацепился Арагон за фразу, и я поняла, что сболтнула лишнего. К моему прошлому это вряд ли приведет, но все-таки позволит сделать определенные выводы. «Ты жила там, где это практикуют», — начал вслух рассуждать Арагон. «На диких землях либо сразу отрывают голову, либо заставляют платить. Значит, твой дом был в империи и принадлежал знатному роду. Кроме аристократов, никто не имеет права прибегать к подобной пытке». «Да, я так, к примеру, сказала. Слышала, что такое бывает», — отмахнулась я. «А давай проверим». Одним движением он развернул меня к себе спиной и, оголяя спину, рванул платье. «Целое!» Дернулась, чтобы вырваться, но Влад рукой обхватил меня под грудь и крепко держит. «Я еще не закончил». Арагон круговыми движениями провел ладонью от шеи, дальше по лопаткам и остановился на пояснице. «Шрамы можно и убрать, — шепнул мне он, и от прикосновения губ к моему уху побежали мурашки, а сердце зачем-то заколотилось сильней. Если Арагон это заметит, подколок с его стороны не избежать. «Пусти меня!» — заерзав, потребовала я. Влад силой сжал меня, а затем оттолкнул. «Ты находишься в моем доме меньше суток, а проблем, как от всех слуг, вместе взятых за год». С каждым словом тон Арагона становился агрессивней и громче. «Реши проблему с драконом, иначе ее решу я». Маг сорвался на крик. «Каждый раз одно и то же. Мы с Арагоном вполне мирно общаемся. Потом он начинает лапать меня. И сразу после этого приходит в бешенство. Тут и думать нечего. Я привлекаю его как женщина. И это Влада совсем не устраивает. Злится он на себя, а получаю я. Возникает вопрос, воспользоваться мне его слабостью ко мне или нет? Однозначно нет. Идти по скользкой дорожке опасно. Начну ему подыгрывать и сама попадусь в его сети. У Арагона за спиной огромный опыт по обольщению. А у меня один неудачный юношеский роман. Весовые категории у нас разные. И нечего испытывать судьбу и рисковать. Из любой ситуации нужно выжить что-нибудь полезное. И в этот раз я не изменила себе. Влад, перед тем, как привязать Снежу, можно ей дать полетать? Я проконтролирую и отправлюсь вместе с ней. Делай, что хочешь, но к обеду ты должна вернуться. Закивала и, радуясь, что, наконец, хоть ненадолго, но сниму браслет, бегом направилась из спальни. «Влад, а почему ты сказал, опять прилетал твой дракон?» – спросила я уже в дверях. «Потому что этой ночью твоя белая тварь пробралась в мою спальню и стащила сапог, еле выгнал. Получается, в моем недосыпе не только Влад виноват, но и Снежа? Надо признать, Арагон достаточно терпелив. Если бы мой дракон вломился посреди ночи к другому известному мне и схожему по положению с Владом магу, я бы бессонной ночью не отделалась». В конюшню я шла со стойким желанием проучить свою любимицу. Но стоило мне ее увидеть, как вся злость улетучилась. Она сидела в углу и, урча от удовольствия, медленно начиная от носка и заканчивая голенищем, лизала сапог Арагона. Такую довольную мордочку я у нее видела лишь раз, когда мы с ней приземлились в яблочном саду, и она лопала любимое лакомство сколько хотела. Снежа также жалобно скулила, когда я выдернула из ее пасти сапог, что я хоть и раздраженно, но вернула его на прежнее место. У всех свои причуды, и Снежа не исключение. Жаль, она не может мне рассказать, чем же Арагон ее так привлек. Если она не была бы драконом, то вопросов нет. Можно понять, красивый мужчина, наделенный властью и положением, такие всегда имеют толпы поклонниц. И вообще я ревную. Снежа раньше, кроме меня, никого не любила, а тут такая страсть. Мы с драконом достаточно далеко отлетели от замка и облюбовали красивый луг, широкий, просторный, пахучий и весь в цветах. Не успели мы приземлиться, как я расстегнула застежку на браслете и, выгнув спину, с широко распахнутыми руками издала звук облегчения. Магия после долгого томления высвободилась и заструилась во мне. Легкость, сила и невероятное ощущение от звуков, красок и запахов буйствуют. Без браслета восприятие мира вокруг ярче и сильней. Магии во мне накопилось столько, что, вырвавшись из оков, она осязаема и переливается всеми оттенками фиолетового и красного. Необычайное зрелище. Постепенно струившаяся лента моей неиспользованной силы померкла, и я, лежа на спине, наслаждаюсь природой. Взмах рукой, и я сотворила голову Влада хоть и прозрачную, но объемную и точную копию. Пальцами раздвинула губы. Теперь он улыбается. Затем нахмурила ему брови, а потом все вернула, как было. Не знаю зачем, но приблизила образ и поцеловала. Хоть и воздух, но я смутилась и тут же развеяла его. Не хватало мне увлечься им. Встала на ноги, фыркнула на Снежу с сапогом и достала из кармана оранжевую пыль. Положив ее на ладонь, я прочла заклинание и сдунула ее. Образовалось яркое пятно размером с меня. «Таис, почему так долго не выходила на связь? Ты должна держать меня в курсе событий!» Услышала я приближающийся возмущенный голос, и в пятне начал проявляться мужской силуэт. Крис не изменил себе и привычно начал разговор с упреков. «Я могу выйти на связь, лишь сняв браслет. Арагон искал меня и мог появиться в любую минуту. Я не для этого год создавала себе новую личность и жила как воровка, чтобы в угоду тебе попасться на такой глупости». Объяснила я вроде как очевидные вещи, но Крис все равно остался недоволен. Я подробно рассказала магу о своем успехе, что, не вызвав подозрений, пробралась в замок Влада. И несмотря на то, что на данный момент я всего лишь его личная служанка, Арагон проявляет ко мне неподдельный интерес, и я надеюсь в скором времени убедить его перевести меня в охрану. Ничего из перечисленного не вызвало со стороны Криса одобрения, и его лицо по-прежнему излучало раздражение. И это при том, что никто из моих предшественников не смог приблизиться к Арагону ни на шаг, и все без исключений проваливали задание, не успев его начать. «Тебе удалось узнать, какой из сосудов Арагона мой и какой следующий ритуал?» «Да я даже не знаю, где он его хранит. Чтобы ответить на все вопросы, нужно время, а его у меня не было. Крис, ты просишь невозможного. Поверь, я не меньше твоего хочу добыть сосуд и, наконец, освободиться от тебя. Таис, если ты выполнишь свое обещание, и я сдержу свое. Но все-таки надеюсь, когда мы используем сосуд и проведем ритуал, на мои земли спустится благодать, жизнь изменится, и ты не захочешь их покидать. Хоть надейся, хоть молись, хоть головой о стену бейся. Проведем ритуал, и я сразу уйду», — подумала я, но озвучивать мысли не стала. Пыли для связи взяла умышленно мало, и пятно, с продолжавшим меня уговорить остаться с ним магом, растворяясь в воздухе, меркло, пока окончательно не исчезло.